сэр Генри Клиттеринг из Мельбурна-Эббессона, приглашенный Конвеем Джефферсоном, проходил по вестибюлю отеля «Маджестик», мало обращая внимания на встречных. Но его тренированное подсознание брало на заметку все детали, которые при необходимости моментально всплывут в памяти. Поднимаясь по парадной лестнице к номерам Джефферсонов, он ломал голову о причине срочного приглашения. Дорогой Генри. Дорогой Конвей. Как я рад, что вы здесь. Садитесь, старина. Эдуард! Да, сэр? Принеси нам что-нибудь покрепче. Хорошо, сэр. Вы уже в курсе происшедшего? Нет, сэр. Неужели в утренних газетах ничего нет? Нет, а в чем дело? Речь идет о преступлении. В нем оказались замешаны и я, и наши друзья Бентри. Артур и Долли Бентри? Ах ты, боже мой. Вы себе представить даже не сможете. У них в доме найден труп девушки. И как они утверждают, что никто из них и в глаза не видел ее. Девушку, по-видимому, кто-то заманил в ловушку, и чтобы замести следы, подбросил ее тело к Бентри. Мне бы очень хотелось провести свое расследование. Кстати, вы знакомы с Мелчетом, главным констеблем графства? Да, нам приходилось прежде сталкиваться довольно часто. Вы хотите, чтобы я взялся за роль детектива-любителя? Это решительно не по мне. Но вы ведь не любитель. Ну, однако и неофициальное лицо с тех пор, как ушел в отставку. По-моему, это упрощает дело. Отчасти. Как комиссар Скотланд-Ярда, я просто не имел бы права отозваться на ваш зов. Вот видите, а ваш опыт даст огромные преимущества, если вы заинтересуетесь этим делом. Любые ваши усилия будут высоко оценены мною, дружище. Ну что ж, помех этому нет. Наша старая дружба обязывает меня согласиться. Вы хотите разыскать убийцу? Разумеется. А есть какие-нибудь подозрения? Ни малейших. Дорогой Конвей, может быть, вы найдете это забавным, но когда я поднимался к вам, то заметил в вестибюле некую особу, которая, на мой взгляд, гораздо лучше меня способна находить отгадки подобных головоломных историй. Кроме того, все интимные секреты окрестных обитателей у нее как на ладони. Вы, конечно, шутите? Нет, я совершенно серьезно. Ее живой ум способен проникать в самые глубины человеческих побуждений. Ее зовут мисс Марпл. Приятельница Бентри, а в детективных делах может дать 100 очков вперед любому знаменитому сыщику. Дорогой друг, что вам вздумалось меня морочить? Да нет же, Конвей, вы упомянули о Мелчете. Последний раз я его видел в связи с одной деревенской драмой. Утонула девушка. Но полиция не верила в самоубийство, считая, что преступление налицо, а виновник у них в руках. Тут-то и явилась ко мне весьма взволнованная престарелая леди, чтобы изложить свои опасения. Она считала, что собираются повесить невиновного. Доказательств у нее не было, но она знала убийцу и протянула мне листок бумаги с его именем. Так вот, дорогой Джефферсон, она оказалась права. Женской интуиции не более? Вовсе нет. Старая леди объяснила, что у нее свой метод. Ну-ну-ну-ну. Да-да, она проводит психологические параллели, основываясь на своих деревенских наблюдениях, но подчас очень тонких и очень важных. Ну, И что же она может сопоставить с убийством девушки из артистической среды, к тому же горожанки? Она может нам подбросить свежую идею. Убежден в этом.